Ты нытьё, бля, ебливая, которая нахуй только умеет шуныть, блядь, и распёздывать, нахуй, у тебя язык, блядь, длиннющий, нахуй. А ты в натуре заебал уже, ну, блядь, ты нахуй шестёрка ебливая, которая нахуй только умеет, что распёздывать, блядь, рот нахуй создан для того, чтобы распёздывать всё, что только можно и нельзя, блядь.